Глава 6. Берег империи мерно покачивался и отдалялся под слаженный плеск десятков весел и разудалую песню урманов. Кто нас призвал сюда? Ветры морские! Кто нас повел вперед? Гром и раскат! Кто указал нам путь? Волки седые, светлые пращуры, сердце горят. Мы с владеющим скромно устроились на носу рядом с еще одним пассажиром, который рискнул отправиться в плавание с такой командой, и наблюдали за дружной работой гребцов. Сквозь ледяной туман смерти навстречу, сквозь гробовую мглу на край земли, через пожары дым в жаркую сечу, вновь к берегам чужим шли корабли. Я ж говорю, разбойники они все, лениво отметил Кавим, вполуха слушая боевой мотив песни. «Все бы им к берегам чужим ходить, да пожары там устраивать». «Это ж просто фольклор», — мягко возразил я ему, не имея цели развязывать жаркий спор, а просто от скуки. «Наверняка и в султанате найдется много песенок, представляющих шахирцев в не очень хорошем свете». «Что-то я ни одной такой не знаю», — с вызовом бросил мой спутник, приняв замечание на свой счет. «Ну как же!» — улыбнулся я ему. «А песенка старого погонщика?» «Вообще не тот случай», — тут же посмурнел владеющий. Сразу стало ясно, что этот скабрезный образчик эпистолярного жанра про старого деда, который задушил свою жену, чтобы та не мешала ему баловаться со слицей, ему прекрасно известен. «И вообще она больше шутливая». «Ну а в каждой шутке есть доля правды, дорогой Макавим. Именно это и делает ее смешной». «С чего ты вдруг столь рьяно защищаешь этих варваров?» Попытался сменить тему воин, пока я не вспомнил еще десяток схожих примеров из народного творчества его страны. «Потому что нам с ними предстоит прожить бок о бок несколько седмиц», — честно признался я. «И мне хотелось бы провести это время без лишних конфликтов». «Пф!» Южанин фыркнул и состроил такую мину, будто я ляпнул какую-то глупость. «Эти урманы стерпят от меня любую дерзость». «Ведь они понимают, что в случае чего я могу в одиночку перерезать хоть всю их команду. Это же простые смертные!» «Ну, перережешь ты, а дальше что?» Сиронизировал я над самоуверенностью собеседника. «Останемся одни в открытом море на дреке, который не сможем управлять?» «Это уже другой вопрос». «Простите, что вмешиваюсь, уважаемые, но не могли бы вы общаться немного потише?» Нашу беседу прервал третий пассажир. Мужчина средних лет в некогда добротном камзоле, нервно тискающий в руках потрепанную кожаную папку на завязках. «Мне кажется, что вас слышат вон те люди». Незнакомец украдкой указал на спины ближайших гребцов, которые в самом деле периодически поворачивали свои головы ушами в нашу сторону и, похоже, в песнопении не участвовали. «Пусть слушают». Все так же легкомысленно и надменно махнул рукой владеющий. «Северяне простые люди, они не станут обижаться на правду». «И все же, быть может, не стоит их лишний раз дразнить. Давайте поговорим о чем-нибудь другом. К примеру, с какой целью вы отправляетесь в столь дальнее странствие?» «Я? Да оно 100 лет мне не нужно. Это вот все он!» Небрежно указал Кавим подбородком в мою сторону. «Да?» Заправду удивился наш попутчик. «Как интересно! Вы, насколько я вижу, молодой человек, обучаетесь стихии воздуха? Очень похвально в столь юном возрасте. Решили попрактиковаться на море?» «Вроде того», — коротко кивнул я, не пытаясь ни в чем незнакомца переубеждать. «Если в этом мире привыкли считать воздушников двигателями кораблей, то пусть оно так и остается». «Ну а вас что сподвигло посмотреть на проклятые земли?» — поинтересовался у мужичка южанин. Причем, по его ленивому и скучающему виду, было слишком заметно, что на самом деле Кадиму это все неинтересно. «О, это очень хорошо, что вы спросили!» Третий пассажир вовсе не заметил плохо скрытой скуки в голосе владеющего и с энтузиазмом принялся излагать свою историю. «Я философ и ученый. Я уже больше 20 лет изучаю одержимость и все, что с ней связано. К сожалению, несмотря на обширность этой темы, задокументирована она крайне слабо. А потому на Большой Земле уже не осталось письменных источников, по которым я мог бы заняться устранением белых пятен в своих познаниях. К настоящему дню я изучил всю доступную литературу в Исхиросе и Кентии, а также опросил больше 1500 братьев Ордена Меча. Иными словами, я отправился в путь за новыми знаниями, если так можно выразиться. Мой спутник совершенно по-хамски зевнул, едва не вывихнув себе челюсть. Действительно очень интересно. Замолчи, Кавим! С силой пихнул я Шахирца в бок, но только лишь отбил себе локоть об его разукрашенный нагрудник. Мне стыдно за твои манеры. Вот же дерзкий мальчишка. С улыбкой ответил тот и откинулся спиной к носовой фигуре, вырезанной в виде головы змея, давая понять, что дальнейший разговор будет проходить без его участия. «Извините моего друга», — вежливо обратился я к незнакомцу. «Он обычный воин и просто не в силах оценить всего величия истинной науки. Можете рассказать мне немного о теме ваших изысканий?» Мужичок в потасканном камзоле с некоторым сомнением посмотрел на меня, пытаясь понять, не издеваюсь ли я над ним. Однако, встретив мой горящий жаждой познаний взгляд, отказывать в моей маленькой просьбе не стал. Сначала несколько неуверенно, а потом все более азартно и упоенно, он принялся излагать то, что собирал по крупицам целых 20 лет. Первым главным открытием для меня стало то, что в этом мире нет демонов в своем истинном обличье. То есть в том виде, в каком они существуют в аду. Оказалось, что этим именем здесь по незнанию называют тех, чьим телом завладела потусторонняя сущность и принялась изменять свои силы его плоть. Со страдающим от длительной одержимости реципиентом могло произойти ну просто абсолютно все, что только можно вообразить. Могли отрасти рога, шипы или лишние конечности, видоизмениться суставы, вытянуться мощные когти или прорезаться ужасающие пасти где-нибудь совсем неподходящем для этого месте. А вдобавок, будто перечисленного было недостаточно, одержимые становились невероятно сильными, словно олицетворение первозданной звериной мощи. Отсюда и рождалось такое заблуждение среди тысяч обывателей, что одержимые — это и есть обитатели преисподней. Еще я узнал, что, помимо прочего, демоны не брезговали и телами лесных животных, поэтому основными противниками жрецов на покрытом непроходимыми пущами континенте были именно они. В этих изуродованных иномирными сущностями тварях иной раз вообще невозможно было узнать, кем они были раньше. Маленький пушистый лори мог за несколько месяцев разрастись до размеров орангутанга, обратившись в свирепую гору пульсирующей плоти с вывернутыми во все стороны клыками. И такую страхолюдину действительно трудно было опознать даже самым опытным демоноборцам. Вот так вот день за днем отродья бездны волнами накатывали на форпосты Ордена и разбивались о них словно о скалы, внушая своим отвратительным видом страх любому, кто не носил черного доспеха. А уже эти люди несли слухи обратно, рассказывая басни о том, как они бились на стенах форпостов чуть ли не с самим дьяволом. Отсюда и проистекало основное заблуждение среди непосвященных, что одержимые — это и есть те же демоны. Немного вскользь, но коснулись мы в разговоре и темы пребывания основных сил последователей Воргана в этом непростом месте. Одной из главных проблем храмовников оставались раненые товарищи и помощники. Всех их старались как можно скорее переправить подальше от разлома. Туда, где присутствие слуг дьявола не будет таким сильным. Потому что в любой момент они могли уступить чужой воле и поднять оружие уже против своих соратников. Однако это тоже не давало никаких гарантий, потому что случаи одержимости с некоторой периодичностью фиксировались вообще в любых частях света. Да что говорить, если я сам был свидетелем того, как в Вьера вселился чей-то дух на другом краю света. Именно по этой причине служители местного божества несли боевые дежурства практически в любом крупном лазарете Исхерса. Никто не мог знать наверняка, где и когда ослабленная воля раненого человека уступит напору демонической скверны. Слушать философа было крайне интересно. Я словно бы открыл новую неизведанную для меня грань мира, мира огромного и таинственного. «Скажите, Цавлит», — обратился я по имени к своему новому знакомому, «если телом человека может завладеть демон, то может ли в него подселиться и чья-нибудь людская душа?» Данмар, если б на ваш вопрос можно было так легко ответить...» Ученый не скрывал радости от того, что нашел себе благодарного слушателя и собеседника, а потому вел себя вполне раскованно и расслабленно. Тема переселения душ вот уже которое поколение является предметом жарких споров и диспутов множества ученых-мужей. С одной стороны, я могу сказать, что нельзя категорично отрицать такую возможность, а с другой, что никаких убедительных доказательств и свидетельств этому нет. Ну да. Философ ведь не может знать, что перед ним сидит то самое живое доказательство этому. Ну так пусть и дальше живет в неведении. Зато я теперь могу пребывать в относительном спокойствии, зная, что произошедшее с мальчишкой Данмаром считается в этом мире чем-то на грани фантастики. Я украдкой оглянулся на Кавима, который под теплыми солнечными лучами задремал прямо на носу и сейчас сидел, уронив голову себе на грудь. Уж ему точно незачем слышать мои расспросы, а то мало ли до чего он может додуматься. Солнечный диск постепенно начал закатываться за горизонт, и на небе стали проявляться очертания россыпи осколков мертвого спутника. Мы с Савлитом все еще разговаривали, а очнувшийся Кавим лениво жевал засушенную до состояния дерева солонину, выданную в качестве пайка, когда команда змея начала готовиться к ночи. «Эй, малец!» — окликнул меня один из урманов, растягивающих навесы над палубой. «Придержи шест, а то вам сейчас на голову все свалится!» Пожав плечами, я выполнил просьбу, помогая закрепить пришитую к толстой плотной ткани петлю и натянуть ее между длинными жердинами. «Отличная работа!» Моряк попытался меня мощно хлопнуть по плечу, но ясное дело промахнулся, едва не завалившись на доски. «Ух, кишки мне кошку!» Северянин подозрительно покосился на меня, потому что не понял, в какой именно момент я успел увернуться от его понебратского жеста. «В общем, дело такое, малец!» Наставительно продолжил морской волк. «У нас на Свейрендуган для каждого найдется работенка! Некрасиво это прохлаждаться целый день, пока остальные вкалывают, согласись?» Поняв, к чему клонит урман, я не спешил подтверждать его слова, а только лишь с интересом наклонил голову в бок, заглядывая ему в глаза и ожидая, что он еще скажет. «Поэтому?» — невозмутимо вещал тот. «Хватай ведро, черпай водицу за бортом и вперед! Драить палубу! На чистом спать приятнее, поверь мне!» «Ага, уже бегу в припрыжку!» «Не для того я отвалил по 5 акатов с человека за этот круиз, чтобы тут еще и юнгой подрабатывать». Видимо, мои мысли слишком явно проступили на лице, потому что моряк сразу же нахмурился. «Что, считаешь, что ты слишком хорош для простой работы, малец?» Холодно поинтересовался он. «Я считаю, что у меня найдется множество других более полезных занятий», — тактично ответил я. «Ха-ха, какой ты важный, твое господинство!» Едко посмеялся урман. «Рядом со своим ряженым дружком ты, конечно же, очень смелый. А вот кто-то без него не думал?» «А ты так жаждешь проверить меня?» Не стушевался я и быстро извлек из-под одежды один сай, крутанув его на пальце. Морской воин, округлившимися глазами, поглядел на возникший словно по волшебству в моей руке короткий стилет, а потом, вопреки всем моим ожиданиям, одобрительно хмыкнул. «Не поранься об свою ковырялку, твое господинство!» Пожелал он. «А то еще задницы на нее сядешь ненароком». «Эй, Цульк!» Разнесся над палубой громогласный рев капитана. «Не приставай к нашим пассажирам, волчья сыть! Или тебе заняться больше нечем? Так я тебе сейчас так озадачу, что до утра хватит!» Урман напоследок смерил меня полунасмешливым взглядом, а потом развернулся и сам потопал к борту, неся в руках ведро и грубую щетку, которую и пытался мне сучить. «Что, без конфликтов, говоришь, хотел доплыть?» Раздался позади меня насмешливый голос Кавима. «Разве это конфликт?» Ответил я ему, не оборачиваясь. «Так, легкое недоразумение». «Ну вот увидишь, что завтрашнего утра тебя каждый из этих дикарей будет пытаться вывести из себя». «С чего бы вдруг?» «С того, что это их суть. Они словно лесные волки кусают всякого, кто протянет к ним руку. Есть даже поговорка, что цивилизованные люди скрепляют сделки рукопожатием и чаркой вина, а северяне – мордобоем. Так что готовься, нас ждут впереди веселые деньки». «Если ты окажешься прав, Кавим, то я попрошу тебя не вмешиваться». «Чего? Это еще почему?» «Мне тоже нужно поразмяться». Заговорчески подмигнул я ему. Владеющий только широко ухмыльнулся и ничего не ответил. Он помнил, как отчаянно я бился с ним в тренировочном поединке. А ведь с того времени я научился пользоваться еще и своей искрой. Как и предполагал Шахирис, последующие дни превратились для меня в подобие тренировки на внимательность. Просто потому, что рядом со мной все моряки вдруг становились неуклюжими, словно коровы на льду. Всякий из них так и норовил якобы случайно уронить мне на ногу ведро, окатить грязной водой, задеть плечом, а то и вовсе упасть, запутавшись в концах каната. У меня эти попытки вызывали лишь улыбку, потому что сознание грешника было готово к бою всегда и везде, и застать меня врасплох им ну никак не удавалось. Единственное, что мне действительно мешало, так это невозможность спокойно помедитировать, поскольку только в этом состоянии я выпадал из реальности. и я уже даже начинал прикидывать, кому бы из урманов показательно засветить в глаз, чтобы они признали мою силу и бросили свои попытки задеть меня. Однако подвернулась совсем иная возможность проявить себя. «Капитан!» Смотровой, жмущийся в жалком подобии вороньего гнезда, активно замахал руками, указывая куда-то на юго-запад. «Слева по курсу корабль! Движется нам наперерез на полных парусах против ветра! Похоже, у них на борту владеющий! Направление не меняем, идем вперед!» Строго распорядился Вольх. «Разве не разумнее будет сменить курс и избежать встречи с неизвестным судном?» Поинтересовался я, подходя к капитану. «Мы не бандиты, чтобы бегать от всякого встречного», почти яростно возразил мне северянин. «Я с этим не спорю», покладисто согласился я. «Но что, если бандиты как раз они?» «У нас нечего взять, кроме самого морского змея. Тот груз, что мы везем, не может стать достаточной платой за кровь, которую придется пролить, чтобы его забрать». «А они об этом точно знают?» Попытался задать я новый наводящий вопрос, тыкая пальцем едва заметную точку на горизонте. «О моем змее в этих водах многие знают», гордо приосанился урман. «И все же, может, не стоит рисковать?» «Мы не сможем уйти от них в любом случае», — покачал головой смуглый бородач. «Назад мы не пойдем, потому что иначе потеряем несколько дней, и нам придется возвращаться в Исхерас, чтобы пополнить запасы провизии. Повернуть против ветра мы не можем, потому что галсами или на одних лишь веслах не оторвемся от владеющего. Рано или поздно на люди обессилят, и тогда изнуренную команду можно будет брать голыми руками. Ну и в другую сторону направиться нам тоже не суждено, поскольку тогда, помимо силы искры мага, их паруса наполнят еще и попутный ветер. Нам ничего не остается, кроме как держаться прежнего курса». «Ну, как знаешь, капитан. Я бы мог помочь с ветром, пусть я всего лишь и акалит. Но тебе, наверное, виднее». Пожал я плечами и отошел прочь. Видимо, мои сомнения все-таки сумели запасть в душу Вольха и дать там щедрые всходы, потому что спустя некоторое время он отдал приказ всем воинам облачиться в броню. Тут же затоптали по палубе десятки ног, зазвенели извлекаемые из-под лавок кольчуги, загремели топоры и щиты. Моряки готовились к морской встрече как к настоящему бою. «Это Исхерский галеон!» — доложил смотровой с мачты. «Вижу флаги Илия!» «А этот урман глазастый. Я с такого расстояния еще даже парусов толком разглядеть не могу, а он уже флаги рассмотрел». После его слов команда будто бы немного расслабилась. А чего им напрягаться, если с императором Исхераса у конкретно этих северян прекрасные отношения? Они, можно сказать, его наемные работники. «Интересно», — начал размышлять слух Кавим. «А этих олохов совсем не волнует, что имперский галеон — это царь здешних вод, и в прямом боевом столкновении оставит от их несчастной дреки одни лишь щепки?» «Можно подумать, что нас это никак не касается», — хмыкнул я, рассматривая вырисовывающийся силуэт чужого судна. Даже с такого расстояния было заметно, что чужой корабль крупнее раза в три, а то и во все четыре, чем морской змей. «Вот скоро и узнаем». Безразлично пожал плечами владеющий, словно его и в самом деле ничего не волновало. С носом имперского галеона мы разминулись буквально на расстоянии трех копий. Его высокий борт прошел позади нашей кормы, и капитан даже успел прокричать что-то приветственное проплывающему мимо судну. Однако никакой реакции не дождался. «Да и черт с ними!» Махнул он рукой вслед медленно удаляющемуся кораблю. «Как-нибудь переживем этих...» Договорить Вольх не успел, потому что ему пришлось быстро вскинуть щит, защищаясь от летящей прямо в него стрелы. Глухо стукнула сталь, впиваясь в крашеные доски, и остальная команда тут же последовала примеру своего лидера, укрываясь от обстрела. «Ну это уж вряд ли, капитан!» Весело рявкнул какой-то рослый детина, перекрывая дробный перестук десятков и сотен наконечников, втыкающихся в палубу и щиты урманов. «Эту заварушку мы уж точно не переживем!» Ответом ему стал громовой взрыв хохота. Команда этой дреки была обречена, но для бесстрашных северян смерть вовсе не казалась поводом для уныния. Даже свой последний путь до погребального костра они собирались проделать с улыбкой и песней.